Сын мой, поступки ученика разделяются на целесообразные и на несозвучные с целью. Цель одна – дойти до меня. Всякая задержка несоизмерима с избранным путем. Почему же они все же от времени до времени происходят и отдаляют желанную цель? Не потому ли, что двое в одном продолжают бороться за власть над сознанием? Высшая триада и низшая четверица. Ведь эта борьба и есть предтеча той страшной, решающей борьбы между низшими и высшими принципами в человеке, которая неизбежно начнется, когда будут перейдены великие границы. Там борьба обострится и усилится до предела. И каждое поражение, слабость или уступка, допущенные на земле, вырастут там многократно в своей силе и сопротивляемости, но зато и каждая победа над собою будет залогом грядущей победы и там. Вот почему победа или поражение здесь столь значительны по своим следствиям. Все слабости и попустительства недопустимы. Зачем усиливать цепи, приковывающие к земле и низшим слоям астрала? Свободы так не добиться. Надо, чтобы враг мира сего не имел ничего в микрокосме того, кто путь свой решил навсегда. Непреклонность этого решения надо усилить, если еще не изжиты явления, мешающие пути. Как корабль, устремленный всеми своими частями, идет к далекой гавани, как стрела, каждая частица, которая летит вместе с ней в цель, также и микрокосм человека, вся сущность его, все его оболочки насыщаются и пронизываются единым устремлением к цели. Единорог явленный, символ правильного монолитного устремления. Пример движения любого тела показывает эту синхронность и участие в движении всех его частиц и тоже символом служит правильного устремления. Соизмеримость и целесообразность есть показатели непреклонности решения – идти по пути без задержек, не оглядываясь назад. Эти оглядки очень опасны. Недаром упомянут был символ соляного столба и жена Лота. Полнопреданность ценится нами, также и полноустремленность. О полнопреданности уже говорилось, о насущности полноустремления время настало ныне сказать. На ключе полноустремления настраивается все существо человека, все мысли и чувства его, все поступки и действия. В этом ключе и звучит вся симфония его жизни. Именно симфония консонанса, но не дискордов. Все мысли и чувства свои настроить на волне высшей согласованности с целью будет единственно правильным решением жизни. Явить высшую согласованность дано лишь высокому духу, но утвердить какую-то степень ее может каждый, кто понял, что без нее не дойти. На волне полнозвучного, монолитного устремления настраивается вся жизнь. Нет явлений против идущих. Ведь говорю об упорядоченности внутренних энергий микрокосмоса ученика, без которой правильное ритмическое продвижение невозможно. Всю силу мысли и желания надо направить на достижение этой внутренней согласованности. Если голова, тело и руки повернуты и устремлены вперед, а ноги пятятся назад, то не раку ли уподобляется вспять идущий? Но даже каждый шаг вспять, если он имел место, силы пусть даст для стремительного движения к учителю. Если упал, то тотчас же встань и двигайся дальше. Это указ. О падениях нет времени думать, не останавливаться на них в терзаниях, если они и случились.